3. Дрездо и мыльник. Трамвайные пути огибали Трубную площадь, впихнувшую в приоткрытые окна вагонов звуки живого рынка. Квахтание и курлыканье птичьих рядов перебивалось собачьим лаем и щенячьим повизгиванием с рядов псовых. Площадь гудела разноголосием, но не радостно-ярмарочным, прежним, а больше похожим на озабоченно взбудораженное брюзжание пчелиного роя, почуявшего умирание в доме рядом с ульями. Местная какофония ненадолго привлекла внимание пассажиров, но его тут же отвлекло на себя другое чудное происшествие — передвижной цирк. С задней площадки моторного вагона на открытую платформу прицепного с любопытством смотрели рослый юноша и мальчик на вид лет 7. Пассажиры вокруг криво ухмылялись. «К чему эти трюки? Доехать бы! Лучше б составов больше пустили, и так народ на подножках висит. Вон этот с колбасы зараз сорвется. А вам чего не сделай, все дерьмо». «Не говори, власть старается, праздники им устраивает. Подвинься, не засти. Твое ли место купленное? Господа, господа, товарищи, не создавайте давку. Вы чё, бабу голую не видали, чё ли? Скоро трамваи до весны остановят, снега на подходе». Трюкачи на ходу исполняли цирковые номера, жонглировали, строили гимнастические фигуры и показывали акробатические этюды. Пассажиры завороженно следили за движениями женщины-змеи в блестящем чешуйчатом костюме с лицом подростка и фигурой травести. Змея ловко свивалась в кольцо, закидывала ноги за шею, доставала пятками до макушки и так же легко распрямлялась. Люди на улицах кутались в фуфайки и поднимали воротники пиджаков. А циркачка в одном трико на скорости, на ветру, крутила свои фигуры под жидкие редкие аплодисменты и освистывание прохожих. На Сретенке трамвай встал из-за преграды. На путях застряла карета скорой помощи. Водитель безуспешно пытался завести заглохший мотор. Пассажиры, чертыхаясь и матерясь, разочарованно вылезали из вагона, требовали обратно плату за проезд и, смешиваясь с толпою прохожих зевак, останавливались посмотреть репризы актеров. Кондукторша с сумкой наперевес и с зелеными от меди ладонями бронилась с особо въедливыми, но денег не возвращала. Женщина-змея куталась в шерстяное пончо, уступив место жонглёрам, и, заметно дрожа, смотрела в толпу печальными стрекозьими глазами. Мальчик тянул своего высокого спутника поближе к краю платформы, но высокий упирался и тащил мальчишку в обратную сторону. «Негоже с куфейки в цирк ходить!» Как ни жаль лишаться веселого представления, а все же ребенок не ослушался старшего товарища, и вскоре они, взявшись за руки, зашагали вниз к Сухаревой башне. Толик горделиво косился на спутника, уважение вызывал рост нового друга, и от каждого мимолетного внимания прохожих к Лавру у Толика росло сердце. Лавр вел за руку мальчонку и косился на кафтанчик и скуфейку. Вот когда-то и у него самого будет такой сынишка с доверчивым наивным личиком, с толковыми взрослыми рассуждениями и рыжими вихрами. Подсев к живейному извозчику на трясучку, быстро докатили до горбатого мостка и точно к обедне добрались до Буфетовых. Толик всю дорогу болтал про то, как они с дядюшкой Романом математику учат, как с диаконом Алексеем Алексеевичем глиняные подсвечники лепят, как с диаконицей Варваруней шанишки пекут. Лаврик рассказал мальчонке про Акефалов, про приключенческие вылазки с Евсом, про музейный зал с мумиями, про свою коллекцию происшествий. Оба радовались знакомству. У Буфетовых их приветливо встретили, и Толика тотчас увели играть младшие дети. Диаконица усадила гостя за стол. В кухне пахнет свежей выпечкой. Обстановка хранит уют добрых времен. Отсюда не уйти запросто. «Эх, «Сиротка наш Анатолий», — завела разговор хозяйка. «А он настоятеля дядюшкой зовет», — откликнулся Лавр. «Может, и родня дальняя. Отец Антоний его у себя оставил после упокоения одной новоприставленной. У нас тогда отпевали. Про папашу его все года ничего не слыхать должно, и тот сгинул со свету. Вот мальчонка при храме и растет. Мать-то из тьму таракани его привезла из Китаю». «Из Китая?» «Ох, не одобрит Алексей Алексеевич, разболталась. Времена страшные, а сироте-то куда страшнее. Ты вот скажи мне, Лаврушка, вот ты за границами побывал, ученый, поди знаешь. А вот что за интернационализма такая? Никак я не возьму в разум. Ой, вон Калина Иванович по тропке чешет. К нам должно. Не случилось ли чего? Или так, к обеду? И ты оставайся трапезничать». Лавр поднялся, собираясь уходить. «Мир дому сему. С миром принимаем. Как дела твои, Калина Иванович?» «Бисером вышиваем. Мелочь засыпала», — буркнул, как обычно, церковный сторож. «Наплывает суета и хождение туды-сюдное». А диаконица недовольство на себя примеряла. Задела чем Калину? «По что сердитый пришел?» Не дождавшись протодиакона и раскланившись со сторожем в дверях, Лавр заспешил домой. Сторож сверкнул на Лантратова цыганским глазом и как штыком кольнул в упругих кольцах бородой. «Не лезь поперек, цыплак!» На улице похолодало к вечеру, а ночью может и подморозить. Русский под зиму ждет холодов, ощеривается, ощетинивается, а ежели холода запоздали, человек русский топорщится шкурой, ропщет, мается, морозы да снег ему подавай. В крови у русского память холода, повинность и готовность защиты. А кто ж от благодати тепла станет защищаться? Благодать тепла для русского есть поблажка временная, скоротечная, невзаправдышняя. Зимою понадобится аккуратно протапливать дом и флигель, а дрова нынче — ценность невероятная, даже коренье дорого стоит. Хорошо на холостяцкую жизнь немного уходит, малым продержишься. Забор с улицы чугунный, не то давно бы выломали, как за ночь исчез целый пролет на тылах сада, стоит с прогалом. Замок вот с ворот увели. Теперь створки тряпицей подвязаны, и хоть на дворы у кладбища до церковной горки не покусились, хоть буфетовы без хозяев поддерживали жизнь в большом доме и флигеле, а не вернись теперь, жилец, и не уберечь от мародеров лантратовской усадьбы. С хозяйственных дум Лавр снова вернулся к размышлениям о Толике и ночи у Евсиковых. Тепло сердцу. Чтобы другу радоваться, как брату, чтобы возле чужого ребенка согреться, как возле сына собственного, нужно сначала потерять всех, одному остаться, в пустых комнатах с мышами беседы завести. С улицы от калитки заметил бесформенный тряпичный куль у перил крыльца. Мешок привалили, или кто-то укрылся с головою, поджидая хозяев. «Улита? Дар?» Сердце забилось, шаг ускорился сам собою, а перед крыльцом опять замедлился. Из-за телогрейки шли негромкие хрипящие звуки с посвистыванием. Человек спал. На ступенях валяются четыре окурка. Лавр кашлянул в кулак. Куль навстречу развернулся. На верхней ступени, почти вровень с лицом подошедшего Лавра, оказался плотненький парнишка в телогрейке. «Незнакомы», — пронеслось досадой, но тут же голос заговорившего дал подсказку. «Ярохвост, осади!» Сперва проявлялось воспоминание о месте, где он слыхал ту фразу, и тот голос — горка, святки — и потом всплыли другие слова, обрывки смысла, и вся ситуация разом. «Тоня? Хрящева? У-у-у, какой длинный! Здоров, Лаврушка! Христос воскресе! До Пасхи далеко вроде. Моя Пасха вечная. Пустишь?» Сейчас тут мерзну, сморилась вот. Так это ты через форточку? Ага, рукой раз и створку отворила. Проходи. Девушка уверенно прошагала верандой вдоль дома мимо окошка девичьей, мимо двери в комнаты. Лавр затворил за гостьей. Слышный махорочный запах вел в кухню. Из подмышки Тоня достала сверток, телогрейку сбросила на лавку возле стены. «Оладья тыквенные, остыли. Вот конфекты. Что ты мне, как дитю, не носи, Тоня, и полы намыла. Зачем? Меня теперь Мира зовут. Мировая революция. Антонина — красивое имя. Ты совсем другой стал. И ты. Мне про тебя Аркашка Шмидт доложил. Женихается. Видели с ним мельком. Так ты в невестах? Фью, от него клейстером воняет. Как в детстве. От Аркашки всегда кожами пахло и сапожным клеем. Ты один? Теперь одному не прожить. Я не один. С Поповскими? От себя или от красной власти, спрашиваешь? Откуда знаешь, что я с ними? Видно вас сразу. И вас, ладанников, порченные. Верующим быть не стыдно, Тоня, а вот кожаным позорно. Ты когда бояться перестал? А никогда и не боялся. Как брат твой? Федька Снеголов, бедовый, в начальниках. Мира рассмеялась. Где же? На водокачке. Такой гулевой, девок меняет каждую неделю. Оба замолчали. Говорить больше не о чем. Лавр занялся чаем, разжег плиту, налил воды в чайник. Самовара, пожалуй, на двоих много будет. Достал с дальней полочки непарную чашку для гости. Свою чашку взял. Твердого фарфора с синими жар-птицами. С табурета посреди кухни за его движениями следила девушка в военной форме, качала короткой ножкой, обтянутой узкими мужскими рейтузами. Не знала, куда деть обветренные руки. Из кармана гимнастерки торчал край красной косынки. Короткая стрижка под буби-копф делала ее личико мальчишеским, по-детски любознательным. «Куришь тут?» «Сам не табашничаю, и тебе не стоит». А я с детства пролазой слыла. Федька меня в узенькую фортку подсаживал, крохотную, и пролезала. «Выносила чего?» «А то...» Девушка снова рассмеялась. Опять замолчали. Не шел разговор. Неловкость паузы чуть скрашивала нарастающее гудение закипающей воды в чайнике. «Сахару накалю, а больше угостить нечем». «Вот конфекты. Не носи, — говорю. Чем жить, думаешь? Может, к нам на фабрику? Форму шьем для армии. Выгодное дело, вечное. Я с товарищами поговорю. Твое буржуйское прошлое простится. Никогда не распрямится хвост собачий. Никогда не пойдет скорпион прямо. Ты не Юли, так непонятно мне. Хорошо живешь, Тоня? «Очень хорошо. Едва и жить начала». Прихлебывая горячий чай из блюдечка с сахаром в прикуску, девушка принялась рассказывать, как в первый же год за ударную работу на фабрике ее выдвинули на руководящую должность. Уверяла собеседника, политика военного коммунизма обязательно даст прорыв. «Нынче норма хлеба на одного рабочего 4 фунта, а будет и 5, и 10». Лавр силился вспомнить, сколько Тони лет, пытался вот так, по нескладному их разговору, понять ее жизнь. Они с Костиком и Федькой — ровесники, она младше их. Тонечка слишком юна, чтобы окружение, грубая жизнь, наступившая простота нравов, желание подражать и не выделяться, сумели заглушить в ней женское начало. Девичье живое должно быть неумерщвлено. Вихры спутаны и, кажется, никогда не знали укладки. Руки в цыпках и ссадинах, а взгляд чистый, со слезой и солнцем. Губы пухлые, детские, будто не знают червивых слов. Лицо из тех, что созданы быть красивыми, но с расплывчатостью, где не хватает четкости в чертах, где так видна грань между миловидностью и неказистостью. Гримаса гнева, злобы может промелькнуть печатью безобразия и вмиг стереть привлекательность. Сострадание, какая-то неожиданная нежность к женщине, что знал девочкой, и что рядится теперь в мужское платье, пахнет табаком, сплевывает на пол, жалась к сердцу и смущала. Видно было, и Тонька смущается. С веранды донесся глухой звук. Во входную дверь настойчиво стучали. Оба обрадовались постороннему. Лавр взглянул на медный колокольчик над дверной притолокой кухни, но медь молчала. Поспешил отворять, Тонька следом верандой. «Чего барабаните? Звонок исправен». Лавр нажал кнопку, звонок унесся за угол кухни и комнатам. На крыльце стоял мужик с одутловатым лицом и замотанной грязным бинтом шеей. «Супников, осмотр бы провести», — прохрипел пришедший. «Чего осмотр?» — поинтересовался Лавр. «Дома и флигеля чего? Сами с месяц как объявились, а сами неучтенные». «Мандат есть?» — выдвинулась вперед Тонька. «Кто хозяин? Ты?» «Я не отсюда, товарищ. Я с фабрики «Красный швец». «Чего квартхоз в заблуждение вводишь?» — возмутился Супников и протянул Лавру, потертый на сгибах, квадратик бумаги. Мандат перехватила юркая Тонька, прочитала по слогам, шевеля пухлыми губами, и вернула уполномоченному. «В порядке». Супников, сморкаясь в грязные лоскуты, багровея лицом, обошел дом, дотошно и разборчиво осмотрев его со всеми подсобными помещениями, чердаком, мансардой, чуланами. Кое-где цокал языком, издавал хриплые звуки, но воздерживался от лишних расспросов, видимо, страдая ангиной. «Здесь подпол, там погреб». «Ага». «Ванная». «Ага». «Моечная». «Уборная». «Нужник». «Лаз на чердак». «Полезете?» «Ай да». Пока Лавр искал ключи от флигеля, Супников с Тонькой перекурили на дворе, негромко разговаривая. Втроем вошли в дом малый. Судя по участившимся хрипам, флигель Супников расценил более подходящим к расселению нуждающихся. Здесь комнаты меньше, чем в доме, не нужно строить перегородок. Уплотняй хоть завтра и докладывай в районный жилсовет. «Здоровое жилище», — подвел итог Супников, выходя из флигеля, попросил воды. Лавр вынес ковшик с отбитой по краю эмалью. Проверяющий пил громкими отрывистыми глотками, кадык ходил под несвежим бинтом на шее. «Товарищ, тебе бы в койку!» — подгоняла проверяющего бойкая Тонька. «Осталось обойти 7 домов по слободке, товарищ Мирра. Наверх доложить, тогда и болеть можно. И всюду ведь всунуть чего норовят. Возьми, Супников, возьми, впиши в записки свои жилье мертвое. А я человек не злой. Не злобный, говорю, человек, но на службе, как пес цепной, делаюсь. Поставила меня власть на должность. Весь квартал выворочу, каждый метр сосчитаю. Не купишь Супникова. Бывайте». Проводив квартхоза, Тонька с Лавром помрачнели. Вроде каждый о своем, но будто об одном озаботились. «Выселят тебя. Некуда мне отсюда уходить. И брата жду». «Факт, выселят. По-буржуйски живешь. Дом мой дед строил. Тут каждая доска под лантратовским шагом скрипела. Не отдумаешься — сгинешь». Идет великое в мире разрушение. Странно было бы одному мне уцелеть, Тонечка. Да-да, и я готова сгореть на огне революции. Мы на разных кострах горим. Не понимаю я. Сбежишь, а родину тебе оставлю. Лавру никак нельзя съезжать. Где найти дара с улитой, неясно. И если они станут искать его, то придут в слободку. Здесь Буфетовы, Рыжик Толик, здесь храм Илии Пророка, где его самого Лаврика крестили в старой вере. Здесь полиэлейны с косоухим благовест бьют. Уехать отсюда, как отрезать веревку от колокола, но стоит ли объяснять девчонке-ударнице? Допивали остывший чай молча, простились, почти преодолев чуждость и вроде бы даже став друзьями. Тонька, не заходя к родителям в барак по ту сторону церковной горки, спешила на фабрику ко второй смене. Тонечка, Тонечка, вот как он с ней. Ноги неслись, подгонять не требуется. Тонечка, во как. А дома все поносят. Тонька, Лярва, Дрездо. Возле базарной площади пришлось сделать крюк в сторону, чтобы не выйти на угол паралитографии, где торгуют Шмидты. Меньше всего сейчас хотелось встретиться с Аркашкой. Уж он бы точно по ее лицу прочел, что не разгадал недотёп Лаврик. Пробежала с полквартала, перешла на другую сторону улицы, едва догнала отходящий от остановочного павильона трамвай с висельником на буфере колбасе. Ловко вскочила на подножку. Мужики, едущие почти на весу, держась за поручни, протолкнули шустрого парнишку в военной форме на ступени вагона. Там Тонька достала красную косынку из кармана и повязала ее. Один из мужиков брякнул какое-то острое словцо, другие загоготали. Тонька огрызнулась бы, не спустила, но сейчас все равно. Сейчас у нее в душе играл военный марш, победные ноты, бравурные перепады гнали по всему телу волны праздника. А сердце, кажется, сжималось и торжествовало в ликующем звоне двух медных оркестровых тарелок. Тонька пока не понимала, когда и как, но верила, повернет Лаврика к новой жизни, к свету из его темного, свечного, ладанного прошлого. Не смеялся вместе с другими пассажирами худой мужчина с вытянутым лысым черепом и разными мочками ушей. Он притулился у окна и словно не замечал давки, не считал остановки. Улыбка его уходила куда-то вглубь, прочь от переполненного скрежещущего трамвая. До Ржевских бань тащится около четверти часа. Посредник получил гонорар сполна, как условились. Передал просителю адрес и время визита. Правда, поначалу профессор едва не отказал, оговорился. С первого года революции не ведет частную практику. Но на уступку пошел, вероятно, из желания загладить вину за ссору. И верно, что горлохват Колчин себе позволяет. И сопляки надмеваются. Так вести себя в приличном обществе не положено. Впрочем, быть приличным нынче моветон. Как на язык могло выскочить само слово «приличие»? Ныне отход от нормы есть норма. Ныне приветствуется потявкивание на старорежимное, и чем разнузданней, похабней себя ставишь, тем проще впишешься в общий настрой. Юстируй поведение свое под их клише, и останешься жив, здрав и благополучен. И в моечной очень даже можно поиметь барыш и залатать, наконец, брешь в семейном бюджете. Черпаков жил как по классике, со старухой-матерью и сестрой, старой девой. До революции заработка ветеринара хватало на безбедное бытие. Составить широкую постоянную клиентуру не получалось, но заводить новых клиентов помогал приятель-провизор. Ветеринарный кабинет, собственно, одна спонтанно обставленная комнатенка, прилепился к провизорской что на капельке, и даже единичные обращения клиентов с питомцами, редко когда возвращавшихся на капельку в другой раз, давали приличную выручку. У провизорской имелся черный вход с лужайки. Туда-то и приводили коз, жеребцов, хряков, догов, сеттеров, лавераков и приносили клетки с белками и попугаями. Выезд крупному больному на дом, в конюшню или свинарник, расценивался по повышенному тарифу. Некоторые случаи неудачного лечения становились гласными, и тогда слух о горе ветеринария немедленно исходил с капельки и мгновенно распространялся между Крестовской, Ярденевской и Алексеевой слободами. Самым неблагополучным для Черпакова стал случай в начале карьеры. Он тогда просмотрел у двух белых цирковых пудельков с третьей мещанской признаки паротифа, и пудели сгорели за 2 дня от обезвоживания. В последующих случаях удалось выворачиваться, находить причину болезни, почесав за ухом. Везло. Неудача повторилась в феврале 17-го. Скандальный случай произошел с мальтийской болонкой одной девицы со Сретенки. Болонка отошла после прописанных ей порошков. То ли Черпаков и провизор напутали, то ли болонка сдохла от старости. Отец девицы, присяжный поверенный или страховщик, потребовал вернуть внесенный за лечение аванс и выплатить увесистую сумму за моральный ущерб, нанесенный его дочери, намереваясь подать в суд в случае отказа. Но тут грянула февральская революция, и вопрос отпал сам собой. Гонорар остался у ветеринара, а беленькая, в шелковистых локонах, с алым бантом на шее, приукрашенная таксидермистом тельце, при хозяйке. События в государстве несли необратимые изменения для человека, и мир людей, спасаясь, забыл о мире зверином. Отставной ветеринар вынужден был оставить практику и искать иные средства перебиться. Попробовал устроиться заготовщиком льда у Елисеева, но на второй день рассчитался. Такая физическая нагрузка невыносима для него. Платят высоко, но при том ни с кем словом перемолвиться. Тут же предложили работу в 400 рубчиков рядовым конторщиком на смолокуренном заводе. Отказался, мелковато. Подвернулось место в землемерном управлении. Удача! Он уже и сны благоприятные видел, а место ушло, перекупили. На дух и в день гулял в одной компании за городом. Уши Яры, Стрельню проехали, остановились в каком-то затрапезном кабаке у дороги без названия. И стоило в такую даль тащиться, солянка рыбная, дрянь. Там малознакомый прохвост хвастал, за небольшую мзду устроит на место снабженца в губсоюз. Паёк дают, контора светлая, но на деле оказалось пайка нет и работа разъездная, на месяц, на 2 из Москвы в провинцию, в поля, в экспедицию по заготовкам. Пробовался на сборщика в канцелярию податных инспекторов. Там козырь — отсрочка от призыва на военную службу. Вроде бы и прошел, но тут бумага сверху. Инспекции распустить и сформировать группы инспекторов, годных к демобилизации. Ринулся в управление Рязанско-Уральской железной дороги. Туда протекцию составили партнеры по пулечке. И снова благоприятные сны, как маменька разгадывала. А нет, подвернувшийся коммунист-выскочка с безупречно пролетарским происхождением дорогу перешел. А в тех поисках и метаниях дни летели. Чилась жизнь, и жилось все хуже, голодно и колко жилось. Уже бы и в конторщике согласен, на смолокуренной, да куда там, спохватился. Мать изводила упреками в никчемности и неудачливости. Она же снарядила его в Вятку со знакомыми по Ливоновой пустоши мешочниками. Туда собрал нитки катушечные, ножницы, стеклянные пробирки и флаконы, хину, зубной порошок в коробочках и кое-какой немудрёный медицинский инструмент. Из Вятки вез печёный хлеб, муку живую, сало. Ехал 2 дня в уборной пассажирского, почти не спал, мешок с хлебом и мукою держал под головой, а салом, завернув в длинные рушники, обмотался вокруг торса. Помимо продуктов, привез домой вшей и лихорадку. Тут и нагрянули военные с повесткой. Застав лежащим в постели, отложили вызов на 3 дня. И 3 дня сроку Черпаков провел не без пользы. Азы медицинского образования и врожденная артистичность в помощь. удалось-таки придумать, как симулировать душевное расстройство. В бывшем трактире Романова на Сухаревской площади, а ныне мобилизационном пункте при Совете народных депутатов, принимали призывников. Очередь шла бойко, без отсева, и Черпаков успешно проходил врачебную комиссию, состоящую из двух старорежимных докторов, фельдшерицы и надзирающего за ними матроса-писаря. Писарь начал старательно выводить букву «Г» — «Годен» — в учетной карточке, как вдруг фельдшерица дико завизжала, вскочив на стул. Оттуда ловко перескочила на лавку и прижалась к стене с замороженными глазами. Черпаков со всей серьезностью, на какую был способен, приговаривал. «Записывайте, товарищи, меня в Красную гвардию. В повара пойду. Мышку на лампадном масле зажарить не желаете?» Новобранец держал обугленного мышонка за хвост и предлагал его по очереди матросу и медикам. И больше ничего не пришлось объяснять. Непосредственные объяснители из Кулапы сами все объяснили. Вернувшись в тот день домой, на радостях выпустил из мышеловки двух мышей, попавшихся на семечки, обмазанные салом, и ждавших своей очереди. Болезненность превращений нанесла урон его самомнению и горделивости, но зато дала возможность уклониться от присяги. Теперь решился жить тихо, незаметно, просто существовать, отставить анекдоты, планы, мечты, прожекты и пульку оставить. Мамаша свела его со знакомым раздевальщиком из ржевских бань. И док не противился. Быть мыльником может даже выгоднее, чем кобелиным доктором. Тут вышел новый декрет. От декрета о банях мысль перескочила на шайки, полки, веники, мочалки, а дальше на мокро-розовые в прилипших треугольниках березовых листов, в курчавых зарослях тела. И разноухий лысый у окна заерзал, оглянулся, не подслушали ли пассажиры его мыслей. В трамвае пихались и переругивались бушлаты, телогрейки и шинели, черно-серая масса. Он себя к массе не причислял. Все-таки не столяр, не дегтякур какой-нибудь. Глаза его научились раздевать публику догола. Голые тела зачастую без спроса объявлялись перед глазами и в вагоне, и на тротуаре, и в торговой лавке. Ночью снились скользкие спины, ягодицы, ляжки, отвислые мошонки. Как бывало, находишься днем по лесу за грибами и, засыпая ночью, непременно видишь россыпью сыроежки, боровики, лисички, да лис трибой, палый. Или вот когда до одури в карты наиграешься у помощника-провизора, засидишься до утра и только веки опусти, перед тобой вся колода рассыпана, и тасуются крести с трефами. Так теперь он все ночи веничком чьи-то жиры сгонял, березовым, душистым. Дубовый не пахнет, и духом банным за полгода так пропитался, что дух тот не выходит, кажется, из кожи. Тимьян, чебрец, полынь, хмель, мята, лист лавровый густыми настоявшимися запахами доводят до тошноты. Вечно волглое белье все сыростью, плесневыми пятнышками пошло. Сестрица поначалу нос грушу морщила, зато как стал им с мамашей носить мыло на продажу, тут и думать забыли мыльником и кобелиным доктором обзывать. Нынче за мыло чего только не возьмешь, обмылок и то богатство, приданное, барыш. А кусок шуйского или от Альфонса Раде — цельное состояние. Правда, сестрицу даже за мыльное приданое никто замуж не берет. Зато мамаша тащит с хитровки и колбасы, и масло сливочного, и портвейна, и мадеры, и кружева фриволите, и блюда с майоликой за бесценок. Парить, не кобелям хвосты крутить, здесь искусство требуется. И его недурственное знание медицины и широкий кругозор явно способствуют, явно. Сам кожаный Варфоломей входит к нему на массаж в отдельный кабинет. И шаечки на каменку плеснешь, сенца на пол выстелишь и ветку канадского клена накатываешь пару горячего, накатываешь. И ведь Варфоломеев слушать умеет. Ему хоть про ассимиляцию сахара мышечной тканью, хоть про гадалку Кирхгоф, хоть о промывании ушей уриной. Он так расслабляется под спорой рукой, что бывает будить приходится. Зато и с чаевыми не скупиться, правда, ни разу и не давал. Но веско указывал записать на его счет, и суммы там стали баснословными по нынешнему курсу. «Баня Ржевские! Следующее — Капельский переулок!» Крикливый голос кондукторши и ветер затворенных дверей площадки рассеяли душный морок парной. Толпа выпихнула задумчивого пассажира на мостовую, закрутила вихрем между тел входящих и выплюнула на тротуар. Пассажир даже не заметил, как мальчишки-отрёпыши надорвали ему левый карман. Щипач и затирка, свернув за угол, поскалились над растыкой недотёпой и отправились на хитровский торжок за леденцами. «Там что хошь, бодануть можа».